Глава вторая. Арилейна. Я стремительно отвернулась, запоздала, сделав ленивый, безучастный вид. «Ах, какая неловкая!» — бросила шутливо, размахивая бокалом с зеленым вином. Тут же подбежали ко мне несколько слуг. Извинились за беспокойство и мгновенно убрали следы угощения с пола. Когда я посмотрела в их испуганные, нервные, человеческие глаза, мне почти стало стыдно. Почти. Потому что мои руки до сих пор тряслись от напряжения, и в сердце не было места другим чувствам, кроме волнения за брата. Когда я вновь бросила короткий взгляд сквозь толпу, кажется, на меня уже никто не смотрел. Короткое, опустошающее облегчение навалилось на грудь. «Действительно, подумаешь, какая-то из девушек перебрала с алкоголем и уронила кусок торта. С кем не бывает?» «Никому и в голову не придет, что я тоже фея. И несчастный узник впереди — мой брат». Только щеки все еще горели огнем, выдавая зашкаливающий адреналин. Щеки и уши. Я огляделась по сторонам, зачем-то пытаясь найти взглядом первого рыцаря мрака — Дайрена. И в желудке нервно засосало, потому что мужчины нигде не было. Я снова взяла бокал с зеленым вином и сознательно отпила несколько глотков. Пусть оно снова притупит страх. Пожалуйста. Через пару мгновений сердце послушно начало стучать медленнее. Я перевела взгляд на брата, постепенно возвращаясь к холодному расчету. Только спокойный ум способен нам помочь спастись. А значит, я должна держать себя в руках. Кальфиан выпрямился, насколько позволяли связанные за спиной руки. И тогда я увидела, что он выглядит не так плохо, как мог бы. Его явно не били. На лице его не было следов усталости или голодного истощения. Только темные круги под глазами, которые могли бы говорить о пережитом страхе. Это заставляло надеяться на лучшее. «Возможно, у нас еще есть время. Я узнаю, в какой клетке он содержится, а затем нужно будет всего лишь отвести взгляд охраны». Но царица не дала мне шанса. «Последний фей!» — сказала она звонким голосом, и зал мгновенно наполнился тишиной. «Символ окончательной победы фурианцев! Нашей победы!» Толпа издала восторженный возглас, а мое сердце сжалось. «Нет, я уже давно не лелеяла напрасных надежд. Все мои сородичи пали от рук рыцарей мрака уже очень много лет назад. Я почти не помню ничего из своего детства». И давно привыкла считать себя скорее человеком, чем феей. Но очередное напоминание о торжестве царства фурий все еще причиняло боль. «Как только оборвется жизнь этого мальчика, мы поставим окончательную точку в истории», — звенел голос Элеандеры. «Но я хочу растянуть удовольствие». Она стремительно пересекла пространство, разделяющее ее и моего брата, схватила его рукой за шею, заставив запрокинуть голову, и впилась в губы поцелуем. Зал восторженно выдохнул, словно смотрел на что-то по-настоящему великолепное. А я воочию увидела иссушающую мощь темных фурий. Вот так вот погибал мой народ, один за другим, пока не осталось никого, кроме нас двоих. Кальфиан побледнел мгновенно. Я физически ощущала, как из его тела уходит магия. Жизненная сила. То эфемерное и почти неощутимое, что отличает нас от людей и составляет саму суть фей. Эфир. Рука дернулась вперед, словно в попытке дотронуться до брата, который был в двух десятках метров впереди. Кажется, я до крови прикусила губу. Рот наполнился солоноватым металлическим привкусом. Хвала Флоре, проклятая ведьма наконец отпустила его. Кельфи упал на колени, жадно хватая ртом воздух. Он задыхался. «Мой бедный брат». А затем его увели, и я ничего не могла сделать. Ничем не могла помочь. Как только рыцари мрака, что составляли конвой вокруг Кальфиана, скрылись в одной из дверей зала, я незаметно стала пробираться туда же. Мне нужно не так много. Всего лишь незаметно проследовать за ними, узнать, где содержится брат, а затем, как только я приблизилась к выходу из зала, чья-то сильная рука обхватила меня за талию и развернула к себе. «Куда ты торопишься, Арилейна?» Этот голос. Мне нужно было смотреть, чтобы понять. Передо мной Дайрен. «Нет, я решила освежиться. Тут так душно», — Натянула на лицо приветливую улыбку, не забывая сделать слегка нетрезвый вид. Нормальной девушке после нескольких бокалов вина уж точно полагается быть немного навеселе. «Я провожу тебя», — проговорил он чуть мурлыкающим голосом. И тут же взял меня под локоть так, что я уже не могла вырваться. «Горячие руки. Какие же у него горячие руки?» «Не стоит беспокоиться», — попробовала я последнюю попытку избавиться от рыцаря. Но безуспешно. Мужчина уже протянул меня вперед и вывел на широкую винтовую лестницу за пределами зала. Здесь было тихо и сумрачно. Вообще, я заметила, что во всем замке почти нигде не горел яркий свет. Вряд ли царица предпочитала экономить на магических свечах. Видимо, тьма была фуриям привычнее. «Чудный праздник!» — проговорила я в попытке начать ненавязчивую болтовню. «Зря вы покинули его ради меня!» «Ну что вы!» — спокойно ответил он, медленно провожая меня вниз по ступенькам. «Благородный рыцарь не может бросить даму в плохом самочувствии. Вам не понравилось выступление царицы?» Холодные мурашки обожгли спину. Я стиснула зубы почти до хруста. «Нет, что вы!» — натянула улыбку на губы. «Последний фей! Это же великолепно!» Кажется, у меня затряслись руки. Дайрен выглядел до странности невозмутимо. На его лице было невозможно прочитать хоть что-нибудь. «Некоторые фурианцы жалеют фей, вы знали?» — спросил он нейтральным голосом. «Пустым. Я не отношусь к их числу. Мне все равно». Рыцарь мрака повернул голову, вглядываясь куда-то глубоко за черту моих глаз. «Пытался прочесть там правду?» «Чудовище! Я не скажу тебе правды». «А вам тоже жаль?» — спросила зачем-то. Сама не поняла, зачем. Вопрос слишком звонко повис в воздухе. «Нет», — резко оборвал мужчина. И мне даже показалось, что он специально сказал это жестче, чем хотел. Только с чего бы? «Не жаль. Мне не жаль тех, кто оказался слабее». Я глубоко вздохнула. «Слабее. Мой народ и правда оказался слабее. Только легче ли от этого?» «Ну как, вам легче?» — спросил мужчина, вызвав у меня волну дрожи. «О, безусловно! Зря вы...» — попыталась я отмахнуться от разговора и, может быть, наконец избавиться от опасного сопровождающего. Но Дайрен оборвал меня на полуслове. Он резко втолкнул меня в нишу под лестницей, прислонив спиной к холодному камню. И, расположив руки по обеим сторонам от моего лица, проговорил, хищно прищурившись. «Кого ты обманываешь, маленькая фея?» «Пропасть. Я падала в самую глубокую пропасть. Сердце похолодело, словно вместо крови стало гнать по венам ледяное вино из арании. Я не... Что?» Эти слова застряли в горле острым колючим комком. «А ты думала, тебе удалось всех одурачить?» — прошептал он, склонившись к самому уху, обжигая горячим воздухом из собственных легких. «Признаться, ты играла хорошо, но этого недостаточно, чтобы обмануть меня». Сердце билось сумасшедше быстро, а легкие гоняли воздух так, словно я пробежала 3 километра без остановки. «Ты что-то перепутал», — проговорила я, но из горла вырвался какой-то болезненный писк. Дайрен засмеялся тихим грудным смехом, а затем коснулся носом моих волос. В этот момент я почувствовала, как напряглись его руки по обеим сторонам от меня, словно он то ли злился, то ли пытается остановить сам себя. «Я в этом сильно сомневаюсь, феечка», — тихо проговорил он, вздохнув. И голос звучал немного хрипло. «Прекрати ломать комедию, пока я не рассердился окончательно и не сдал тебе гвардии Элиандеры. Как думаешь, царица обрадуется твоему появлению?» По-моему, я задрожала. «Ну-ну, не бойся», — ответил его низкий проникновенный голос. «Значит, было так заметно?» — еле слышно выдохнула я, не веря, что все это происходит со мной. «Нет, можешь не беспокоиться», — ответил мужчина и, чуть отодвинувшись, посмотрел прямо на меня. Его глаза были всего в паре сантиметров от моих, а губы... Но он больше не пытался меня поцеловать, не пытался дотронуться. Просто был настолько близко, что перехватывало дыхание, а под кожу пробирались колючие молнии. «Если бы кто-то, кроме меня, распознал в тебе фею, ты уже была бы рядом с тем парнишкой. Кто он тебе? Дружок?» На последних словах голос Дайрена стал металлическим. Я отрывисто вздохнула, чувствуя, как кружится голова. «Отвечай!» Неожиданно проскользнули рычащие нотки. «Брат!» Мужчина промолчал, но мне показалось, что ответ ему понравился. «Ревнуешь?» Зачем-то спросила я и сама себя прикусила за язык. «Впрочем, сказанного не вернешь». И я уверенно посмотрела в голубые, как утреннее небо, глаза. Дайрен молчал. Он тоже смотрел на меня, не отрываясь, словно был удивлен моей наглостью. «Не заигрывайся, цветочек». Мужчина медленно моргнул и улыбнулся. «Играть теперь буду я». «Зачем тебе это?» Еле слышно прошептала я, пьянее от сгустившегося вокруг нас воздуха. «Все это было ненормально. Странно». «Я же сказал, хочу поиграть», — улыбнулся он. «В этом дворце так давно не случалось ничего веселого». Похоже, он говорил совершенно серьезно. «Моя жизнь — повод для веселья?» — сквозь зубы процедила я, пытаясь взглядом сжечь проклятого рыцаря мрака. Дайрен лишь улыбнулся еще шире, а затем перевел взгляд на мои сжатые губы. В этот миг в глубине его глаз что-то вспыхнуло, и улыбка на лице начала медленно растворяться, словно мужчина уходил куда-то в свои мысли. Медленно поднял руку и вдруг коснулся моих губ. Провел большим пальцем по нижней, будто стараясь ее разгладить, расслабить. Сердце остановилось, а кровь мгновенно забурлила. Удар в висок. Еще один. Еле слышный выдох. Дайрен моргнул. Из глаз словно упала пелена. Он тут же нахмурился и опустил руку. «Ты не расскажешь им обо мне?» Спросила я, отстраненно слушая, как с новой силой забилось сердце. «Я подумаю». Прохладно ответил мужчина и расцепил кольцо рук, которым почти припечатывал меня к стене. «Отпусти!» Выдохнула я, схватив его за руку. В этот момент я попыталась вложить в голос немного эфира. Совсем каплю. Ровно столько, сколько мне было доступно без предварительной подготовки. Говорят, когда-то феи умели очаровывать людей. Это было мягкое волшебство, почти не затрагивающее волю, в отличие от колдовства фурий. Именно на эту силу я рассчитывала, придя сюда. Мужчина просто должен был испытать ко мне немного симпатии. Может, жалости. Но в кристальных глазах Дайрена вспыхнуло лишь раздражение. «С какой стати?» Почти прорычал он, глядя, как я держусь за него. К сожалению, я слишком редко имела возможность тренироваться в этом искусстве. «Чего ты хочешь? Скажи!» — попросила я, чувствуя, что горло опять сдавило. «Нет, я не поддамся страху, уже поздно!» Дайрен скривился. «Как быстро ты испортила игру. Ладно, пойдем». Он резко развернул меня и вывел из-под лестницы. «С этого дня ты будешь жить у меня, пока мне не надоест с тобой играть». «А потом?» — воскликнула я, едва поспевая за ним. Первый рыцарь повернул голову и мрачно усмехнулся. «Потом я отдам тебя царице. Может, еще успеешь повидаться с братом». Я закрыла лицо рукой, на короткое мгновение позволяя себе слабость. «Нет, он не увидит моих слез». Тем более, что у меня их нет. Высохли вместе со смертью моего народа. Если Дайрен не рассказал обо мне царице прямо сейчас, значит, у него есть на меня какие-то планы. И клянусь Флорой, нашей мертвой богиней, что я сумею ими воспользоваться. Через минуту мы уже вышли из дворца. На одной из дорожек стоял высокий черный экипаж с металлическими опорами. Огромные колеса были вычищены от грязи, а по обеим сторонам от козел на крыше висели мрачные прямоугольные фонари. За прозрачными стеклами горел огонь, а кучер уже взялся за поводья, словно только и ждал прихода хозяина. Но самым удивительным было другое. Вместо лошадей в упряжке стояли две огромных мантикоры. Их гладкая змеиная кожа блестела медью. Спиралевидные хвосты с жалами опасно покачивались в воздухе. Округлые глаза с вертикальными зрачками смотрели с голодной злостью. Что-то в них напоминало Дайрена. Наверное, та самая опасность, которая ощутимо витала вокруг мантикор, была верной спутницей и их хозяина. «Трогай!» — крикнул Дайрен кучеру и, открыв передо мной дверь, с силой впихнул в карету. «Скоро поедем домой, мой цветочек. Широко улыбнулся он темной хищной улыбкой. «И у меня будет для тебя небольшой сюрприз».